Сибирская шестерка. Глава 1. Творческая личность. Дуэт Дана с Сандрой первоначально планировался песней мести, но к декабрю Дан остыл и мстить уже никому не хотел. К тому же, мешать Ките означает создавать проблемы и для ПДС, а Дан не мог относиться к ним негативно. Группы не дружили, но и вражды между участниками не было. Ощущение, что они стали жертвами обстоятельств, не давало Дану делать что-то назло. Поэтому, составляя сложный график музыкальных релизов, он дал добро на выпуск Десире в январе. Сандра выбрала 22 число. Она сама будет продвигать песню в США, посетит несколько шоу, даст интервью, снимется для какого-то журнала. Петь, правда, нормально не сможет. Это полноценный дуэт, в котором Дан специально делал моменты для контраста мужского и женского голоса, так что без него выступление будет смотреться как минимум странно. В США шла масштабная подготовка к релизу Десире, Цолумбия делала большие ставки на этот трек, но Дан был занят другими делами, поэтому большая часть шумихи вокруг трека прошла мимо. Еще в начале месяца Дан начал учить Юнбёль. Она совершенно ничего не знала о работе в музыкальных программах, но к учебе подходила так серьезно, что это даже умиляло. К нему ходила с тетрадкой и конспектировала сказанное, вела словарик терминов. Хана пожаловалась, что теперь приходится Бёль по ночам загонять в кровать силком. Она очень хочет поскорее изучить основы, поэтому может часами пялиться в монитор ноутбука, делая то аранжировки, то простенькие мелодии. Нельзя сказать, что у нее какой-то яркий талант, что она невероятно музыкальна или пишет сильные стихи. Но, Бёль трудоголик, она уперлась и явно решила, что научится делать хотя бы аранжировки в кратчайшие сроки. Работали вместе они редко, примерно раз-два в неделю, и то по чуть-чуть, но это чаще, чем с Инсоном, что огорчало. Дану начинало казаться, что он чем-то обидел друга, нанес ему какую-то травму, связанную с творчеством, что он слишком настаивал на своем. В общем, по этой теме он много загонялся. И вот как раз 22 января перешел от собственных страданий к активным действиям. Затащил Инсона в студию поговорить. «Мне все чаще кажется, что ты меня избегаешь», — сказал Дан, едва они уселись. «С чего это?» — искренне изумился Инсон. «Мы вместе постоянно, как тебя можно избегать? Не в плане моего общества, а в плане музыки», — пояснил Дан. «Тогда, в КАС, нам хорошо работалось вместе. Позднее ты часто помогал мне и с лирикой, и с какими-то идеями, а после будто закрылся». Инсон неловко улыбнулся. «А это», — выдохнул он и опустил взгляд на свои руки. «Ну, возможно, немного избегаю. Я тебя чем-то обидел?» — обеспокоенно спросил Дан. Инсон отрицательно покачал головой, но отвечать не спешил. Он мялся, словно собирался признаваться в чем-то стыдном, а Дан продолжал сверлить его взглядом. «В общем, начал Инсон, я понял, что не хочу заниматься музыкой с коммерческой точки зрения». Дан нахмурился, не понимая, что Инсон имеет в виду, но тот не стал дожидаться уточняющих вопросов. «Смотря на то, как ты работаешь, как изменяешь музыку и текст, чтобы это с большей вероятностью зашло публике, я испытываю настоящее восхищение. Правда, это очень круто, что ты свое творчество оцениваешь сразу как продукт. Для тебя писать, это еще и продавать. Но я так не могу. Попробовал с тобой, потом пытался писать так сам, но понял, что это не мое. Последняя попытка была с теми песнями для девчачьей группы. Мне сложно отказываться от своих идей, даже если я понимаю, что без них песня станет лучше». Инсон говорил достаточно быстро, но на Дана все это время старался не смотреть. На последней фразе он ненадолго замолчал, а потом резко посмотрел на Дана и уверенно добавил: «Я очень благодарен тебе за то, что ты делаешь музыку для группы, потому что это означает, что я могу писать что-то для себя, не переживая о том, что мы будем петь. Мы же с тобой знаем, как все обстоит в Брейзе. В общем, спасибо тебе за то, что ты такой профессионал. Мне стыдно, но я не такой, не уверен, что смогу регулярно делать коммерческие треки. Помогать тебе, всегда рад, но отдавать то, что пишу под собственным вдохновением, прости, не могу». Дан пораженно замер. Он никогда не задумывался об этом. Для него действительно понятие хорошей песни неотделимо от множества других характеристик: чтобы ее было приятно напевать, чтобы музыка цепляла, текст побуждал обсудить его. Но это его восприятие. Нельзя сказать, что его способ работы и оценки песни – нечто совершенно редкое, но все же большинство санграйтеров работают от вдохновения, они пишут то, что хотят, и не могут писать, если их ничего не зацепило. Поэтому музыкальные продюсеры, способные делать песни на заказ, и получают так много денег за свою работу. Инсон, получается, из тех, кто работает от вдохновения. Ты расстроен? Обеспокоенно спросил Инсон. Немного, честно ответил Дан. Я последние несколько месяцев все пытался как-то тебя расшевелить, всерьез начал думать, что сделал что-то не так, и ты теперь меня избегаешь. В том, что ты не хочешь писать треки для чартов, нет ничего страшного, и меня расстраивает не твой выбор. Просто, Дан замолчал, не зная, как подобрать слова. Просто ему нравилось работать вместе, в соавторстве. Он хотел передать Инсону все знания, которые получил от Тимати. Или надеялся, что со временем Инсон будет писать часть треков. Возможно, это из-за того, что у них повсюду висят плакаты «The Beatles». Дан как-то внутренне ожидал, что они будут как Леннон и Маккартни, но они же не Beatles. «Прости», — покаянно вздохнул Инсон. «Я не хотел тебе говорить, потому что переживал, что это тебя расстроит. Если нужно, конечно». Дан мотнул головой. «Нет, не нужно. Не нужно заставлять себя. Творчество – очень тонкий процесс. Его можно уничтожить любой мелочью. Ты знаешь, что больше трети всех студентов, которые обучались на направлении композиция, после выпуска навсегда отказываются от музыки». Инсон пораженно распахнул глаза и отрицательно покачал головой. «Это потому, что для некоторых творчество остается творчеством только до тех пор, пока это немного магия», — объяснил Дан. «Как только эту магию разобрали на атомы и объяснили, какие приемы и для чего нужны, людям становится неинтересно. Они ведь уже не волшебники, а строители. Я понимаю, что не всем подходит мой темп работы. И для меня было бы гораздо печальнее, если бы ты возненавидел писать тексты из-за необходимости превратить это в работу. Но, честно говоря, немного обидно, что ты так долго это скрывал». Инсон покаянно вздохнул. Неловкость ситуации немного сгладила пиликанье рабочего телефона Дана. Он задумчиво разблокировал экран, ему выслали выжимку мнений, которые собрались за несколько часов после релиза его дуэта с Сандрой. «Чай будешь?» – спросил Дан. «Ты не обижаешься?» – еще раз спросил Инсон. «Сейчас рычать начну», – предупредил Дан. «Хватит так реагировать. В этом нет ничего преступного. Ты чай будешь зеленый или фруктовый? Хочу кофе. Сколько кружек уже выдул?» – иронично спросил Дан. Инсон недовольно цокнул, но в итоге согласился на чай. Из-за того, что они много репетировали, да еще и снимали клипы, все сильно уставали. И Соник все пытался эту усталость заглушить с помощью кофе, но помогало слабо. Дан с Минсоком, как главные ворчуны в их компании, пытались контролировать уровень потребляемого кофеина. «Что пишут про твой дуэт?» – спросил Соник, потянувшись к пачке печенья. Дан пожал плечами и тут же разблокировал экран телефона. Пробежался глазами по тексту. «Что не ожидали от меня такого, что не ожидали такого от Сандры, но песня классная. Судя по всему, пока что без скандалов и обещаний покинуть фандом». Инсон засмеялся. Дану, на самом деле, было немного тревожно именно из-за лирики песни. Страстно и откровенно. Да и клип далек от корейских представлений о допустимом уровне сексуального напряжения. Но что сделано, то сделано. «Кстати, одну коммерческую песню тебе все же придется написать», — улыбнулся Дан. Инсон недоуменно на него посмотрел. «Когда летом начнем мировой тур, у нас будут сольные номера, и ты должен написать себе трек без матов, секса и оскорблений, чтобы спеть перед залом. С хореографией?» – в ужасе спросил Инсон. Дан покачал головой. «Нет, можно без. Хочешь, сделаешь чистый хип-хоп номер. Хочешь, я помогу с какой-нибудь балладой». Инсон пораженно откинулся на спинку стула, разом погрузившись в размышления. И еще улыбнулся Дан. «Это не обязательно, но возможно. Ты можешь выпускать микстипы. Я имею в виду рэп-микстипы, разумеется. Первоначально микстип – это сборник любых композиций, записанных в определенном порядке. Вы могли замечать эту традицию в американских фильмах, обычно романтических, когда подростки и молодые люди приносят друг другу кассеты с подборкой любимых песен. Также микстипами называли просто сборники песен с какой-то общей темой. Условно, все кассеты и диски в стиле сборник летних песен 2007 можно назвать микстипами. Сейчас слово в данном значении не употребляют, оно умерло вместе с аудиокассетами. Но в рэп-индустрии микстипом называют сборник авторских песен одного рэпера или команды соратников. Такие треки не имеют общей темы и стиля, распространяются в интернете бесплатно. Инсон еще больше загрузился, только продолжал задумчиво жевать печенье. Выглядел совсем как белка или хомячок. Еще не успевал прожевать первую печеньку, как рука тянулась за второй. Дан задумчиво улыбнулся. Ему было немного грустно, что в ближайшие годы Инсан вряд ли будет что-нибудь с ним писать в соавторстве. Но, с другой стороны, появилось странное ощущение, что он в этой жизни, кажется, еще кому-то помог. Инсан ведь в его прошлом со временем почти не писал для себя, даже с Виктором и Джимом работал, только если те просили. Видимо, тогда у него тоже было что-то вроде выгорания, просто они не были близки и Дан не знал подробностей. В этой жизни в его силах создать Инсану более комфортную обстановку для творчества. А что касается передачи знаний, во-первых, Дан, вообще-то, молод. По паспорту, по крайней мере, ему еще рано переживать о том, что он должен успеть передать свои знания кому-то. Во-вторых, есть Бёль. Вот уж кто просто горит желанием научиться писать песни самостоятельно. В этот день группы они нормально не репетировали. Так, прогнали кое-что, приняли душ и уехали. Причем даже не на съемки. Ближе к вечеру начинался шоу-кейс персон. Это что-то вроде сценического экзамена, который проводит раз в год-полтора, но не все агентства. Обычно трейни выступают перед знакомыми им людьми. Учителя, продюсеры, другие трейни. Выглядит это как запись на камеру в полупустом танцевальном классе. Волнение есть, но оно несравнимо с выступлением перед залом. Поэтому иногда агентства устраивают всем трейни боевое крещение. Назначается дата, все готовят свои номера, затем набирают полный зал зрителей и проводят небольшой концерт. У персон испытания сцены проходят не только трейни-айдолы. У концерта будут ведущие, актеры исполнят сценки из известных дорам. Иногда на сцену выходят те, кто меняет свою сферу деятельности. Сегодня, например, ведущим вечера будет парень, который еще в прошлом году был айдолом, а теперь планирует вести развлекательные шоу. Поп-хероис пришли зрителями, чтобы поддержать Мион и остальных девчонок. К ним на балкон неожиданно пришли и Хацкарес. Те вовсю готовятся к дебюту, он совсем скоро. Дан немного помог им с титульной песней, но был скорее аранжировщиком, чем соавтором. «Видеть тебя блондином слишком непривычно», — покачал головой Джуйон, обращаясь к Дану. Дан посмотрел на него с возмущением. У Джуйона кислотно-салатовые волосы. Цвет уже немного вымылся, красили парня для съемок клипа, но это все равно слишком ярко. Джуйона видно издалека и он гарантированно привлекает внимание. «Мы тоже не можем привыкнуть», — пожаловался Минсок. «И к нему, и к Джинха. Красились в один день». Дан осветлил волосы до холодного платинового блонда. У Джинха натуральный и не такой светлый оттенок, но все же теперь он блондин. И парни все никак не могут к ним привыкнуть, хотя когда-то розовый Инсан очень быстро стал привычной частью общежития. «Но тебе идет», — вздохнул Джуйон. «Тебе что-то вообще все идет». Дан недовольно отвернулся от него, к сцене. Корейская традиция хвалить внешность ему не очень нравилась. Все сидячие места в зале заняты, по большей части, родителями и друзьями трейни. Оставшуюся треть заполнили зрителями с улицы. Вход платный, но недорогой, чисто чтобы оплатить аренду зала. Сотрудники агентства сидят напротив сцены, там Сону, другие продюсеры, Канджи, Минха. А вот для действующих идолов места в зале не предусмотрено, поэтому они будут смотреть выступления с балкона, стоя. Выступления тянулись долго. Сбоку от сцены висело белое полотно для проектора, там показывали профили трейни, которые следующими выйдут на сцену. И на входе в зал, за символическую плату, можно было купить буклет. Там те же профили, портретное фото, имя, возраст, специализация, несколько слов об артисте. В большинстве случаев уровень выступлений достаточно высок. Почти все выходили на сцену в стилизованной школьной форме. Парни в брюках, девушки в теннисных юбках, белые рубашки, галстуки или бантики. Разумеется, образы стилизовали, разные модели брюк, поверх рубашек накидывали кардиганы и жилетки, поэтому смотрелись все не сказать, чтобы одинаково. Просто усиливалось впечатление экзамена школы искусств. Многие выходили дважды. Например, Мион и Бёль выступали в составе женской танцевальной команды с другими девчонками трейни. А чуть позже Хана, Сумин и Джису исполняли балладу с еще двумя трейни. У Бетти и вовсе была сольная песня. И лишь в самом финале семь девчонок предстали перед зрителями группой. Еще когда девушки выступали с другими трейни, их профили вызывали заметное волнение в зале. Все же девчонок готовили к дебюту, в том числе внешне, они выделялись естественной красотой. На самом деле, конечно, профессиональным уходом и грамотно подобранными прическами, но зрители вряд ли догадываются об этом. На фото они казались юными, натуральными и очень милыми. Центр, не старшие Трини, удивился Джуйон, когда увидел их построение. Они же дебютируют весной, напомнил Юджин. Центром является тот, кто имеет больше шансов привлечь внимание публики. И это Бёль. Джуйон вздохнул. Она очень красивая. Но Хана и Сумин тоже очень привлекательны. Почему не они? Сейчас увидишь, усмехнулся Дан. Многие называют это аурой, кто-то сценическим сиянием, но суть не меняется. Это нечто неотличимое внешне, что заставляет тебя обращать внимание на определенных людей в группе. Иногда такую ауру создают искусственно, подчеркивая определенного мембера. Но, если в группе есть кто-то, просто обладающий этим умением приковывать взгляды, то никакие попытки выделить другого не сработают. В прошлом Дан не сразу нащупал это состояние, потребовалось несколько лет, чтобы случайное умение быть центром внимания стало его суперсилой. Но, как только это произошло, агентство больше не могло выставлять намеря вперед, это было попросту бесполезно. Рецепт магнетического присутствия на сцене. Хорошие, но не обязательно идеальные, навыки, эмоциональность, непоколебимая уверенность в своем профессионализме, искренний кайф от выступления и что-то еще, чему нет названия и что у каждого явно свое. Какая-то отличительная черта, заставляющая смотреть на человека с ощущением, что он невероятно классный. Бёль, когда выступает, выглядит очень ярко, в жизни достаточно скромная, тихая и спокойная, на сцене она – пожар. Зрители в зале девчонок не смутили, они выступили очень хорошо. Высокая синхронность, красивые голоса, притягательная внешность. Зал аплодировал им стоя. «Да, я понял, почему именно Юнбёль», – кивнул Джуйон, «и откуда в такой скромнице столько огня?» Дан усмехнулся. У него была какая-то странная гордость за девчонок, хотя его заслуг в их качественном выступлении нет. Возможно, это потому, что Мион постоянно ходила к ним с Бёль, просила помощь с танцами. Может, потому что он учит Бёль, а может и потому, что в прошлой жизни был близок с Бетти. «Кто со мной поздравлять Мион?» – спросил Минсок. «Давайте вместе, а потом в общежитие, спать», – сладко зевнул Юджин. По дороге за кулисы они обсуждали то, как персон делают отчетные концерты. Из всей их огромной компании, Ахат скорее пошли с ними, полноценным трейни в агентстве был только Юджин. «Знаешь, тебе стоит рассказать об этом на эфире», – посоветовал Дан. Юджин рассказал о том, как сложно было в первый год после прослушивания, какая серьезная муштра была последующие годы. Выходило, что это забота о трейни, хорошие общежития, вкусная еда в столовой, финансовая поддержка нуждающихся, имела высокую плату. Гоняли их тут серьезно. И конкуренция бешеная, остаться в числе трейни после вот такого первого шоу-кейса, это нужно иметь и талант, и трудолюбие. «Думаешь», – удивился Юджин, – «хотя меня нередко бесит, что эту нашу гарантию дебюта через год стажировки расценивают так, будто из-за нее мы меньше занимаемся. Просто через год остаются только те, кто реально готов пахать ради мечты. Наверное, стоит развеять некоторые сказки о персон». Разговор поспешно свернули, потому что подошли к девчачьей гримерке. Вежливо постучали, вошли внутрь. Поздравили с успешным выступлением, пожелали высоких оценок и со спокойной душой уехали в общежитие. Им завтра еще рекламную кампанию снимать. Девочки же спать пойдут не скоро. Результаты выступления огласят через пару часов, в этом же зале. Из их семерки, конечно, никого уже не исключат, но это все равно волнительный для трени момент. Глава 2. Важные котики. Команда Сандра не поленилась развернуть полноценную кампанию к выходу сингла Десири. Начали со спойлера. Сандра выложила ролик, где она наносит макияж и напевает строчки из куплета. Затем вышел трейлер, который снимали без Дана. На видео Сандра выходила из такси, перебегала дорогу, проходила мимо длинной очереди у клуба и заходила внутрь. Клуб назывался Десири. Этот ролик Сандра опубликовала за 10 дней до релиза, а после ее команда начала обратный отсчет, публикуя каждый день кадры и короткие видеонарезки из клипа. Собственно, поэтому фанаты были подготовлены к тому, какой именно будет клип. Основная волна хейта накрыла Дана еще в момент публикации первой спойлерной фотографии, там он весьма близко и страстно прижимает к себе Сандру. Поэтому он и волновался, если уж фанатов фото смущают. После выхода клипа и песни хейтерские возгласы терялись среди всеобщей истерии. TikTok заполонили ролики под эту мелодию. Клип пересматривали так часто, что едва не сломали YouTube. За первые сутки набежал 101 миллион просмотров. Песня была на первом месте во всех чартах реального времени. Вечером 23 января, то есть всего через полтора дня после релиза, были даже ролики в новостях о невероятном успехе трека. Из-за этого, собственно, хитить Дона не получалось даже у самых ярых блюстителей морали в поп. Да, песня про секс. Да, в клипе Айдол танцует так, что корейское телевидение этот клип в эфир не пропустит. Но это не имеет значения, когда релиз вышел настолько вирусным и удачным. Огорчало только то, что это не влияло на популярность группы. У Дона все соцсети за сутки подросли на несколько миллионов. Его личный аккаунт на Spotify бил все рекорды подписок, но группу упоминали редко, а если о ней и говорили, то только в конце, типа. Кстати, Даниэль Хан сейчас в составе группы. Это огорчало. Да ну, так сказать, не писалось. До 3 часов дня, пока Хэвон в школе, Дан обычно работал в студии, но тут не мог. Все думал, что делать с этим новым витком перекоса в популярности. Вроде только более-менее выровнялось. Думать он пошел в комнату отдыха, погладит котов, чем не антистресс. Но, к своему удивлению, в его любимом кресле у окна увидел Минха Санбыннима. Тот что-то писал карандашом в блокноте, пока на его коленях мирно спали сразу 2 кота. Дан почти собрался уйти, Минха явно занят, не хотелось ему мешать. Но слух у того острый, годы выступлений на сцене его совсем не испортили. Он повернулся в сторону Дана, как только мягко щелкнула входная дверь. «Тоже пришел отдохнуть?» – доброжелательно спросил Минха и указал на соседнее кресло, предлагая сесть. Дан кивнул и прошелся к указанному месту. Это почти у самого окна, поэтому там достаточно светло, а еще рядом стоит кошачья поилка-фонтанчик, тихое журчание которое успокаивает. В этой комнате отдыха есть персонал, котоняне работают посменно, потому что за пушистиками нужно следить и на выходных. Вроде бы как эти же люди следят за тем, чтобы котикам не докучали своим вниманием. Но, на самом деле, большая часть питомцев здесь весьма любвеобильна. Не все любят, чтобы им чесали животы и гладили спинки, но вот залезть на колени или привалиться боком – это святое дело. А еще кошки любопытны. Тебя непременно обнюхают, особенно если ты не частый гость на их территории. У Дона есть свой любимчик. Породистый персидский кот, белый, с крупными черными пятнами. Мордочка настолько плоская, что нос будто вдавлен в череп, а торчащие усы и брови делают его вечно всем недовольным. Впрочем, он действительно вечно всеми недоволен. Сотрудники агентства даже называют его злюкой. Он может и поцарапать, если ему что не нравится. Джинха называл его министр, и Дан как-то перенял эту кличку. Министр сам приходил к нему на колени. Он достаточно крупный, хотя, возможно, это из-за очень длинной шерсти. Не любит, когда его гладит, но с удовольствием подставляет шею под мягкое почесывание. Процедуру вычесывания, впрочем, переносит с дипломатической невозмутимостью. Видимо, колтуны он не любит больше, чем людишек, которые смеют его трогать. Кошек здесь вычесывают и без посетителей, люди как бы зарплату за это получают, но Дан нередко чешет министра сам, благо, расчески лежат повсюду. Вот и сейчас, как только Дан сел, министр вальяжной походкой направился к нему. Залез на колени, потоптался, Дан сам зашипел, как кот, когда этот хамоватый аристократ наступил туда, куда не стоило, пока в итоге не улегся Дану на одну ногу. Голова на колени, лапы висят по сторонам, хвост лежит на животе, словно меховой коврик повесили сушиться. Все время, пока министр устраивался, а это заняло 3 минуты, Минха внимательно наблюдал за происходящим. «Впервые вижу, чтобы этот кот сам к кому-то приходил», — наконец сказал Минха. «Его все называют уродцем, поэтому он мне понравился», — честно сказал Дан. «Всегда раздражает, когда кому-то отказывают в любви только потому, что он недостаточно красив». На взгляд Дана, впрочем, ничего уродского в министре нет. Типичный персидский кот, у них у всех такие мордочки. Он когда-то был призером выставок, улыбнулся Минха. Поэтому, возможно, и вредный такой. С детства по конкурсам красоты, считай, как выставочный кот оказался здесь, удивился Дан. Хотя у него самого никогда не было домашних животных, он знал, что питомцы для выставок – это что-то вроде хобби и заработка одновременно. Таких котиков в приюты не сдают. Заболел, пояснил Минха. Заводчики редко относятся к своим питомцам как к членам семьи. Когда стало понятно, что кота нужно долго лечить, решили усыпить. Ветеринар, молоденькая, жалостливая девчонка, наврала, забрала домой, выходила, но держать дома не могла. Он успел ей всю квартиру в благодарность пометить. Так он оказался здесь, правда, кое-чего его лишили, так что для выставок он уже не годится. А, так он поэтому такой злой, усмехнулся Дан. Вроде бы все животные здесь кастрированы и стерилизованы, иначе кошачье царство росло бы слишком быстро, но Дан никогда всерьез не задумывался об этом. Мне кажется, он по праву рождения злой, вздохнул Минха. Не любили котенком, вот и он никого не любит. Хотя с тобой у него явно особые отношения. Дан смущенно улыбнулся. Причина благосклонности министра была и ему до конца не ясна. Но приятно, когда пушистый демон, которого все обходят стороной, ложится ему на колени с самым блаженным видом. «Вы пишете?» – спросил Дан. Он заметил, что строки в блокноте Минха были похожи на стихотворные. Сами слова не прочитать, конечно, но на прозу или список покупок не похожи. «Да, немного работаю», – кивнул Минха. «Рано меня еще на творческую пенсию отправлять. А ты зачем пришел? Подумать в обществе понимающих существ?» Дан усмехнулся и кивнул. «И что ты там себе опять надумал?» – спросил Минха. Он наткнулся на непонимающий взгляд Дана и пояснил. «Джинха редко рассказывает, что именно вы обсуждали, но о твоем умении находить проблемы там, где их нет, он мне поведал». Дан смущенно улыбнулся, но признался. «Из-за релиза Десири все, что мы делали для выравнивания популярности внутри группы, снова сошло на нет». Минха удивленно вздернул брови. «Ты так это видишь? Лично я смотрю на это иначе. Ты привлек новых поклонников. Пока что лично к себе, но часть из них заинтересуется группой уже сейчас, остальные – позже. Когда группа становится популярнее, у остальных появляется больше шансов стать чьими-то любимчиками». Дан неуверенно пожал плечами. «Не знаю, мне кажется, что это не очень хорошо для группы». Минха, улыбаясь себе под нос, закрыл блокнот, неспешно вставил карандаш в держатель, застегнул хлястик блокнота. «Чем дольше ваша группа на сцене, тем отчетливее я понимаю, что мы все делаем правильно. Да, первое время были сомнения, но сейчас все наши вынужденные решения кажутся очень удачными». Дан непонимающе сощурился, но задать вопрос не успел. Минха сделал очень короткую паузу, чтобы положить блокнот на столик, а после продолжил. «Что касается твоей личной популярности, давай начнем с того, что мы часто намеренно продаем одного мембера, но даже вы с мужскими группами так редко делаете», напомнил Дан. Минха кивнул. «Да, но причина в характерах, а не в особенностях продвижения. Когда агентство намеренно выставляет одного мембера вперед, самое опасное – это состояние самой группы. Есть три варианта. Первый – это наши флавер до того, как за них взялся Сону. Они военно берегали всей группой, помогали ей и защищали от любых нападок. Таким образом, девчонки были практически семьей. Для них ее популярность была частью их обязанностей. Второй вариант, пусть без такой сильной поддержки, но все же полное принятие того факта, что один из мемберов популярнее остальных. Просто рабочая обстановка, будто у одного из мемберов более высокая, но заслуженная должность. Третий вариант, когда некоторые мемберы считают, что позиция центра дана несправедливо и можно ее отвоевать. Вот в последнем случае и возникают все проблемы. Мемберы начинают ссориться внутри группы, делить власть, спорить из-за партии и позиций. Задача агентства – сделать так, чтобы таких ссор не было. И тут начинаются проблемы характеров. Девушки чаще готовы пойти на личные жертвы ради общих целей. Парни чаще хотят личного успеха. Дан задумчиво наклонил голову. Звучит логично. Парни действительно в среднем амбициознее девушек, особенно в Корее, где давление общества на мужчин может даже подавлять. Для того, чтобы быть достойным сыном и желанным партнером, недостаточно быть хорошим, нужно быть лучшим. В музыкальной индустрии это положение сохраняется, отношение к центру всегда более уважительно, чем к остальным мемберам. У девочек это сглажено, а вот у парней проявляется во всем великолепии корейского чинопочитания. Дан ведь на себе это ощущает, так как он центр группы и музыкальный продюсер. С ним почти все общаются как со старшим, даже сторонний став, и те максимально вежливы, ему даже кланяются почти всегда первыми, за исключением некоторых популярных групп. Проще говоря, продолжил Минха, собрать группу парней, где не происходила бы дележка власти, достаточно тяжело. А так как парней 3 не меньше и уходят из индустрии они чаще, добавлять в группу только неконфликтных милашек, слишком расточительно. Собираю всех, кто подходит. Ну а потом, чтобы еще больше не нагнетать ситуацию внутри группы, агентства предпочитают продвигать всех по чуть-чуть, а не вкладывать максимум в одного. Все проблемы из-за перекоса популярности, это проблемы характеров. Иногда, проблема занятости. Сложно делать групповое продвижение, когда кто-то из мемберов постоянно занят сложно, но возможно. Вы хотите сказать, что у нас подобрался такой состав, что ссоры из-за популярности нам не грозят? Спросил Дан. Минха с улыбкой кивнул. Да, вы любите свою работу и внимание поклонников для вас не цель, а, скорее, показатель того, что вы хорошо работаете. Дан хмыкнул. Вообще, их группа не из тех, кто маниакально ищет любви поклонников. Это частый типаж человеков к поп, жаждущий славы. Такие люди готовы практически на все, чтобы их заметили и полюбили. Из их же шестерки немного о собственной популярности переживает только Хэвон, но и у него немного другие мотивы. Он боится, что является обузой в группе. Не желая скрывать ваше естественное очарование, заговорил Минха после небольшой паузы, мы нарушили немало правил к поп-групп. Разговоры об отношениях вели, свои личные границы вы отстаиваете, милыми добряками казаться не пытаетесь, когда маркетинговый отдел только дал разрешение на все это нетипичное для молодых артистов поведение, мы очень переживали. Дан усмехнулся. Мы тоже вели себя практически как американская поп-группа, добавил он. И в этом есть свои плюсы, продолжил Минха. Как много мужских групп переживают семилетний контракт. Мало улыбнулся Дан. Но там армия, потом тяжело будет вернуть популярность. Не только это, покачал головой Минха. Еще невозможно парней больше 7 лет держать в пределах образов милого идола. Агентства фактически запрещают своим артистам взрослеть. И мы тоже так делали, вгоняли к поп-группы в рамки привычного поведения, чтобы ее на камеру, готовы на все ради одобрения поклонников, ничего лишнего не скажем. В 17 такое поведение для многих не вызывает особого диссонанса с реальной личностью. Мало жизненного опыта, легко дурачиться перед зрителями. Но к 25 годам мальчики превращаются в мужчин. Если 7 лет заставлять их скрывать от поклонников, как они взрослеют, то после появляется ощущение, что все эти годы фанаты знали другого человека. Есть, конечно, адекватные люди, которые прекрасно понимают, что взрослые парни не обязаны отвечать чьим-то представлениям об идеальности, но, Дан удивленно покачал головой, я понял вас, вы имеете в виду, что у нас не будет кризиса после армии, потому что мы уже сейчас ведем себя не как большинство айдолов, Минха кивнул, у вас удивительно лояльная фан-база даже внутри азиатского региона, поклонницы, получая очередные сплетни об отношениях, с удовольствием перемывают косточки возможным кандидаткам, но из фандома уходить не собираются. Когда случаются очередные наплывы хейта, фанатки вас защищают, даже если эта тема традиционно считается порицаемой. Дан с улыбкой кивнул. Это правда. У них очень понимающий фандом, который не спешит их отменять за каждый лишний чих. Кстати, ваша откровенность частично сняла с вас стигму группы для девочек, добавил Минха. В смысле? Искренне не понял Дан. Чаще всего поклонниками мужских коллективов являются исключительно девушки. Парням вроде как неловко смотреть на других парней, которые виляют бедрами и поют о неземной любви. Так как вы честно обсуждаете фан-сервис, смеетесь над всем этим, но много говорите о музыке и стремлении к совершенству, это привело к тому, что у вас есть приличная мужская фан-база. Она существует немного на особицу от женской, как скорее, как поклонники музыки и поступков, а не всего, что вы делаете в целом. Дан удивленно наклонил голову, размышляя о сказанном. Он читал отчеты, где говорится о том, что их музыку, именно музыку, слушают парни. Но после слов Минха задумался о том, что это, вообще-то, и правда нетипично, и полезно. Чаще всего мужские поп-группы, в том числе и их, ориентированы именно на фанаток. Девушки охотнее покупают альбомы и мерч, чаще посещают концерты, больше времени уделяют общению в сети, где охотно обсуждают кумиров. Но это ведь не значит, что мужская аудитория не нужна. Есть даже мнение, что именно поклонники мужчины помогают женским группам долго выпускать музыку и неплохо ее продавать. В том смысле, что парни чаще покупают релизы некогда любимых групп, потому что хотят их слушать. Да, это не все 10 версий альбомов, но зато стабильно одна покупка на каждый релиз. Девушки-фанатки же нередко полностью вычеркивают группу, если мемберы перестали привлекать ее внимание. Тут Дан посмотрел на Минха. Его музыку тоже слушают мужчины. Да, основные его почитательницы – женщины. И все же мужчины не спешат перематывать его песни, часто даже подпевают им. У вас, несмотря на тексты для женской аудитории, очень много почитателей мужчин, сощурился Дан. Почему? Минха засмеялся. От смеха недовольно вздрогнули все пушистики, две кошки на коленях Минха осуждающе посмотрели на него, а министр недовольно передернул ушами. «Что, не хочешь терять поклонников?» – спросил Минха. «Честно говоря, хотел бы оставаться в группе как можно дольше, но в 30 лет Минсок и Джинха вряд ли будут готовы вести себя так же, как сейчас. Если мы окончательно перестаем, так сказать, поставлять фан-сервис, а будем только выпускать альбомы, то фанатки девушки постепенно пропадают. Поэтому было бы неплохо иметь побольше почитателей именно музыки. Личные тексты», – просто ответил Минха. «Личные тексты помогают мне сохранять популярность. Я писал то, что чувствовал. Люди не такие уж разные, многие либо испытывали то, о чем я пел, либо хотели бы испытать, либо видели это у своих близких. Благодаря этому мужчинам легко меня воспринимать, многие пережили эти же эмоции. Ты ведь тоже пишешь такую лирику, просто нередко слишком ударяешься в коммерцию. Собственно, поэтому твои песни, написанные под вдохновением, так хороши. Там твои настоящие эмоции, а это цепляет». Дан задумчиво кивнул, но уже погрузился в свои мысли. После признания Инсона, что он не хочет, как минимум, пока что, писать в соавторстве, Дан много думал о том, что они поют и что будут петь. Получается ведь, что все это время группа как бы озвучивает мысли Дана. Первый альбом был полон переживаний, во втором тоже немало таких песен. Даже песни о любви имеют некоторый прототип. Обычно Дан представляет своих родителей в качестве идеальной пары и так пишет свои тексты о благодарности к партнеру, поддержке и долгой любви. Вообще, основывать свое творчество на событиях в личной жизни – неплохой способ общения с фанатами. Та же Тейлор Свифт, феномен музыкальной индустрии, большую часть своей карьеры построила на том, что в песнях фанаты считывают ее отношение к ее бывшим парням. Альбомы как личный дневник. Что мешает Дану делать так же? Может, третий альбом стоит писать не с любовной лирикой, как он хотел, а не любви и попытках найти любовь. У Минха заиграла мелодия телефона. Он поговорил, а после встал. Точнее, сначала извинился перед кошками, снял их с коленей, а потом уже встал. Дан же остался сидеть на месте. Чуть позже он набросал в заметках телефона текст для будущей песни, пока министр тихо мурлыкал у него на колене. Все же Дану невероятно повезло с агентством Минха. Он, быть может, и не научил его чему-то особенному. Но так у Дана всегда есть возможность получить совет от человека, который в индустрии много лет. Глава 3. Я не люблю тебя. Отношения с Арин развивались стремительно. Дан уже в конце декабря начал это подозревать, а в начале января пришлось принять простой факт. Арин влюбилась, и в ее случае это означало приближение проблем. Так как они оба готовились к турам, часто встречаться не получалось, занятость была слишком высокой даже для того, чтобы нормально переписываться и разговаривать. Это дало некоторую отсрочку для главной проблемы Арин. Она жутко ревнива. Пока что проблема была в другом. В чувствах Дана любви не было. Даже наоборот, копилось разочарование в себе и Арин из-за того, что он ожидал фонтан эмоций, а получил ощущение, будто ему вручили под опеку избалованную папину принцессу. И, чем сильнее его раздражали привычки Арин, тем более виноватым он себя чувствовал. Он ведь знал, что она может влюбиться, это произошло в прошлом. Он знал, что она бывает невыносима. Он мог расстаться с ней еще после первого свидания, когда стало понятно, что воскресить чувства из прошлой жизни не получилось. Да, было бы немного неудобно, все же отшивать людей всегда неловко, но зато это было бы честно. Но он поддался соблазну, обычному мужскому соблазну в виде красивой девушки с любовью к сексу. Теперь с сексом у него все в порядке, а вот с чувством вины после – нет. Он сам создал себе ловушку, когда ситуацию невозможно разрешить, не обидев Арин. А Дан, на самом деле, очень не любил оказываться в ситуации, когда он – злодей. Одно дело, если ты мстишь за плохой поступок, другое – когда делаешь больно тому, – кто тебе доверился. Он малодушно откладывал расставание еще на чуть-чуть, они проводили вместе еще одну ночь, чтобы после он снова размышлял о том, что делает только хуже. А еще на другой забавный факт указал Минсок. Дан раньше не замечал, но, получается, он не особо-то умеет проявлять любовь. Даже тем, кого действительно любит, семье, например, говорил об этом всего пару раз за обе своих жизни. Обычно он выражает свои чувства подарками. Даже при общении с друзьями, где вроде как не принято показывать силу дружбы таким образом, он постоянно пытается парням что-то купить. Арин он тоже дарил подарки, только уже из чувства вины. И это тоже усугубляло ситуацию. По сути, он обманывал ее, делая вид, что ему тоже важны эти отношения, пока сам не мог придумать, как бы так расстаться, чтобы не прослыть бессердечным монстром, который обманывал девушку. После 22 января проблема Арин стала действительно проблемой, а не просто его внутренними загонами. Первую сцену ревности она ему устроила по телефону из-за выхода клипа с Сандрой. Сначала возмущалась тем, что Дан на камеру так явно с кем-то обнимается. Дан молча слушал эти претензии, размышляя о том, во что он сам по глупости ввязался. Потом Арин, не получив от него извинений, бросила трубку. Перезвонила через полчаса, теперь уже плакала, потому что ты меня совсем не любишь. Дан снова молчал, потому что действительно не любит, врать не хочет, а сказать правду сейчас даже страшно. Кто знает, что Арин выкинет после такого признания. В общем, он молчал. Минсок, присутствующий на кухне во время разговоров, тоже молчал. Спустя минут 15 Арин успокоилась, Дан спокойно напомнил, что клип снимали еще до того, как они познакомились, так что ее претензии здесь излишни. Арин обиделась и снова бросила трубку. «Что делать будешь?» – спросил Минсок. «Мне начинает казаться, что отношения не мое», – устало признался Дан. Минсок расхохотался, а после предположил. «Может, ты просто девушек выбирать не умеешь?» «Примерно это я и сказал», – заметил Дан. После выхода клипа Арина бежалась на него несколько дней, а после оказалось, что у нее прибавился еще один повод для ревности. Дан говорил, что учит Бёль писать музыку, но Арин не знала, кто такая Бёль. После шоу-кейса персон фотографии будущей женской группы расползлись по интернету и Бёль ожидаемо обсуждали больше остальных девочек. В Корее слишком много внимания уделяют внешности, чтобы не обратить на нее внимание. Когда Арин поняла, с кем Дан проводит в студии по несколько часов в неделю, она сделала свои выводы. Так получилось, что позвонить она ему решила незадолго до начала их репетиции. Они впятером ждали Юджина, у него были съемки шоу с утра и он еще не успел вернуться в агентство, так что занимались разными делами в зале. Минсок помогал Хвону отрабатывать хореографию новой песни, Джинха следил за тем, как Инсон учится делать вертушку из тхэквондо, поочередные удары ногами по голове. В уже отснятом клипе это движение делают только те, кто гарантированно умеет, то есть Дан, Минсок и Джинха. Но у них была надежда, что они успеют научить остальных ткачили, тогда Дэнс Брейк выглядел бы особенно мощно. «Ты не говорил мне, что девушка, которую ты учишь в студии, будет идолом», обвинительно заявил Арин сразу после приветствия. «Разве? Она трейни, и я точно это озвучивал». «Трейни, не гарант дебюта», заметил Арин. Дан пожал плечами и сел на диван. Парни иногда косились в его сторону, но больше были заняты своими делами. «Для меня это не было важным. Сейчас она трейни, ее скорый дебют вовсе не делает ее действующим идолом. И ты не говорил, что она красива». Дан тяжело вздохнул. «Мы оба существуем в индустрии, где внешность является важным критерием отбора. Сложнее найти некрасивую». «Нет», — прервала его Арин. «Симпатичных девушек действительно полно. Но мы оба понимаем, что ты по несколько часов сидишь один на один с невероятно красивой девушкой». Дан устало откинул голову назад. Скандалы на почве ревности он не любил. Что делать с претензиями Арин, он тоже не знал. «Ты настолько мне не доверяешь?» – спросил он. Арин молчала. «Видимо, не доверяет». «Не надо ревновать меня ко всем подряд», – сказал Дан. «Я еще много с кем, кто внешне привлекателен, бываю наедине. Но это не значит, что у нас есть какие-то чувства или отношения. Я не чувствую, что ты полностью со мной», – обиженно заявил Арин. «Я для тебя словно не имею значения, ты всегда занят чем угодно, только не мной. Я говорил, что в данный момент времени моя карьера для меня на первом месте», – устало напомнил Дан. «А я на каком месте?» «На первом карьера, на втором, очевидно, семья». Потом твои друзья, красивая ученица, журнальные съемки, а где я?» Дан снова обреченно вздохнул. Он не знал, что отвечать. Арин ведь права, в его списке ценностей она даже в топ-5 не входит, у нее есть право обижаться. Понимая, что лучше не станет, Дан произнес это вслух. «Давай расстанемся». Так как парни занимались без музыки, голос Дана был прекрасно слышен, и все четверо удивленно повернулись в его сторону, разом забыв о своих занятиях. Дан запоздало подумал, что как-то неприлично говорить такое по телефону, но при встрече они вообще мало разговаривают. «Это все из-за этой девчонки», — возмутилась Арин, а уже через секунду начала плакать. «Арин, Арин», — попытался успокоить ее Дан, в динамике уже слышались рыдания и заявления о том, что он никогда ее не любил, а потом она бросила трубку. Дан удивленно посмотрел на свой телефон и огорченно вздохнул. «Вот так просто?» — с иронией спросил Минсок. Дан ответить не успел. Арин снова позвонила, в трубке звучал удивительно спокойный голос. «Я не хочу расставаться», — сказала она. «Давай встретимся на выходных и все обсудим». «Хорошо, давай все обсудим», — печально ответил Дан. «Я люблю тебя», — выпалил Арин и бросила трубку. Дан снова удивленно посмотрел на телефон. Что это было? Что ему с этим теперь делать? «Видимо, непросто», — хихикнул Инсон в тишине зала. «У меня появляется ощущение, что все кореянки ревнивые и странные», — вздохнул Дан. Парни расхохотались. Они перестали заниматься, Минсок и Джинхо сели на диван рядом с Даном, а Инсон с Хвоном — на пол. «Ты всегда можешь поступить как типичный кореец», — предложил Инсон. «Это как?» — удивился Дан. «Заблокировать ее везде и избегать следующие полгода», — весело объяснил Инсон. Дан недовольно закатил глаза. «Такая себе идея. Кстати, сработает. Ближайшие премии только в декабре, а больше поводов встречаться у вас нет», — сказал Минсок, явно веселясь по поводу возникшей ситуации. «Вряд ли это остановит Арин», — вздохнул Дан. «Есть подозрение, что тогда я стану первым к поп-айдолам, чья бывшая будет орать проклятия под окном». Парни заржали в голос. «Вообще, маловероятно, конечно, Арин, быть может, и без комплексов, но все же гордая. Но то, что озвучил Инсон, полный игнор бывший, действительно является частым финалом отношений, а скандал от игнорируемой девушки – возможным продолжением такого финала. Вообще, из всех азиатов жители Кореи наиболее эмоциональны. В Японии даже громко говорить в общественных местах считается неприличным, а в Корее жена может изменщика мужа выселять из квартиры, выбрасывая вещи из окна и крича проклятия так громко, что весь район будет в курсе произошедшего. Разумеется, в современном мире такое встречается все реже, но стереотип уже сложился. Юджин пришел очень вовремя, как раз, чтобы Дан смог избежать неприятной темы. «Простите, что так долго», — извинился Юджин практически на бегу. Он оставил дверь раздевалки и открытой, и оттуда рассказывал о случившемся за день. «Они на этом варьете из меня всю душу вынули. И танцуй им, и пой, и со стульями играй, и через скакалку прыгай. Можно подумать, мне заплатили за это». Дан захихикал вместе с остальными. Шоу варьете лишены смысла, их цель – смущать и издеваться над гостями. После дебютного продвижения отношение к их группе заметно изменилось, приглашений много, строгих требований к мемберам нет. Юджин и Инсон взяли на себя основной удар участия в шоу варьете. Хвон учится в школе, ему нужно хотя бы немного оценки подтянуть, чтобы ее закончить. Дан занят в студии, ему не до варьете. Джинха очень некомфортно себя там чувствует, и ему групповым решением позволили не ходить на шоу. Минсок относительно свободен, но он очень хочет подтянуть вокал, чтобы гарантированно выдержать долгие выступления в туре. Юджин вышел из раздевалки очень быстро, на ходу натягивая на себя футболку. Начали с общей физической разминки, распелись. Затем начали отрабатывать свое выступление для Грэмми. Минсок зорко следил за всеми в зеркало, иногда покрикивая на тех, кто опаздывает, спешит или ошибается. Хвон, жестче топай. Юджин, что за плавность? Резче нужно, резче. Дан, ты делаешь слишком большие шаги, не у всех такие длинные ноги. Одновременно с командами Минсока Инсон вслух сетовал на то, что не стал рэпером или трот-певцом. Стоял бы сейчас ровненько, с микрофоном в руках, без всего этого. В общем, в зале царила их привычная рабочая атмосфера. Номер для Грэмми был уже полностью готов, но репетировали они его не так много, как хотелось бы. Дело во второй половине, где они будут исполнять «Слип», «Сугар». К этой песне не было хореографии, но именно ее посчитали интересным исполнить на премии, так что пришлось все готовить. После резких движений Warrior они переходили на совершенно другой стиль, мягкий и плавный. Кому-то перестройка давалась легко, Дану и Юджину, например, а кому-то было сложно отыгрывать такую смену настроений. У Хвона была частая проблема, он то слишком мягко танцует в первой части, то слишком резко во второй. Отрепетировав номер несколько раз, они немного отдохнули и приступили к отработке выступлений тура. В целом, они неплохо справлялись, сказывались долгие тренировки вокала и выносливости. Но все равно придется делать перерывы на сцене, потому что Минсок, Хвон и Инсан просто не смогут стабильно спеть, если не делать паузы между песнями. Песни для тура репетировали частями, то ту, то эту. Полностью весь концерт пока что прогоняли только один раз. Тренировка традиционно заканчивалась массовым лежанием на полу. Кое-как приняв душ и переодевшись в чистое, они шли к массажным креслам на другом этаже. Раз в неделю старались ходить на полноценный физиомассаж, но в остальное время приходилось довольствоваться креслами. Ну и после, постановая от боли в мышцах, шли в общагу, спать. За это время ощущение боли в мышцах стало чем-то почти привычным. Они даже в спортзал временно перестали ходить, потому что ресурсов не хватало. Действия вроде и привычные, но каждый день отрабатывать хореографию по несколько часов, с полной самоотдачей, чтобы точно быть уверенным в правильности исполнения, то еще испытание на выносливость. Из-за усталости Дан даже забыл на время о разговоре с Арин. Она сама о себе напомнила серией сообщений, где просила прощения за то, что ревнует. Что отвечать, он не знал. К тому же, произнесенное вслух признание не давало покоя. В Корее редко признаются в любви. «Ты мне нравишься», так обычно говорят парочки. Здесь слово «люблю» считают слишком сильным, чтобы говорить так о любых романтических отношениях. Арин, хоть и училась какое-то время за границей, все же кореянка до мозга костей. Зачем она так сказала? Чтобы ему было еще более неловко расставаться с ней, эти мысли не давали спать, и даже сильная физическая усталость не могла пересилить бесконечный монолог мыслей в его голове. В итоге он встал с кровати, зашел в свою маленькую студию, где не работал уже несколько месяцев, и сел за лирику. И Don't I Love You писалось удивительно легко, но ему самому легче не стало. Он смотрел на достаточно жестокую лирику и не мог решить, стоит ли вообще эту песню публиковать. С точки зрения коммерции, девочки явно будут под нее массово плакать, что даст неплохие прослушивания. В остальном и Арин еще сильнее обидит, и, возможно, кого-то разочарует таким признанием. Прибавив к мыслям об Арин еще и размышления о хорошей песне, которую страшно выпускать, Дан отправился в кровать. Заснуть в итоге получилось, но утром было такое ощущение, что проснулся он еще более уставшим, чем ложился. Разговор с Арин на выходных не заладился. К этому моменту Дан уже все для себя решил. Тянуть дальше бессмысленно. Он только делает хуже, в первую очередь себе и своему представлению о джентльменском поведении. Да и Арин тоже будет сложнее. Чем дольше живешь в мире иллюзий, тем сложнее с ними расстаться. Лучше все закончить сейчас, через месяц после начала отношений. Уже и так понятно, что он совсем не тот, кем был в прошлой жизни, да еще и Арин моложе и импульсивнее. Сказанное Арин не понравилось, она начала плакать, потом пыталась выбежать из отеля куда-то в холодную сеульскую ночь. Да ну, как в дешевой мелодраме, пришлось ее ловить, везти обратно в номер, заказывать такси до дома. В общем, ночка выдалась непростой, а утром воскресенья в сети появились инсайты о том, что Даниэль и Арин встречаются. Дан был уверен, что это не сама Арин сдала их прессе. Скорее всего, дело в нарушении правил конспирации, так сказать. Арин выбегала в коридор отеля, Дану пришлось идти за ней и там с ней разговаривать, а после он сажал ее в такси. Их банально могли увидеть другие постояльцы отеля. Как бы тщательно персонал не хранил тайны айдолов, отель – это не то место, где можно остаться полностью незамеченным. Об отношениях Дана и до этого ходили слухи. Но тогда это были фанатские теории, а сейчас, слив в блоге с инсайтами, где обычно публикуют слухи и сплетни изнутри индустрии шоу-бизнеса. Именно это и стало причиной истерии фанатов. Дана никто отменять не собирался, хотя у некоторых фанаток был условный траур. Но большинство неадекватных лезли с претензиями не к нему, а к Арин. Агентство УК уже к 3 часам дня выпустило заявление, что Арин не в отношениях. Технически, это было правдой, они ведь вчера расстались. Но хейт не утихал, поэтому к вечеру Дан сам вышел в эфир в Инсте. «Я ненадолго», — сказал он, устраиваясь напротив телефона на штативе, «только немного поругаться. Я знаю, что многие прочли эту информацию про меня и Арин. Ее агентство уже даже опубликовало свой ответ, но многих это не остановило. Поэтому хочу попросить сам, хватит атаковать ее соцсети. Это как минимум неэтично, я уж промолчу про глупость подобных обвинений. Я хорошо знаком с Арин, мы вместе готовили номер для выступлений, поступая так с ней, вы раните и меня. И неважно, встречаемся мы или нет, так оскорблять человека все равно нельзя. Про пожелание смерти даже говорить не буду, это просто ужасно». В чате быстро-быстро замелькали сообщения, непривычные смайлики, а что-то осознанное, словесное, но этого было так много, что Дан улавливал лишь отдельные фразы. Кто-то вроде возмущался, кто-то называл его поступок джентльменским. «Ничего джентльменского», — сказал Дан. «Просто мне неприятно видеть такое, особенно, когда это происходит из-за того, что упомянули меня. Особенно, когда это просто сплетня, которой нет никаких подтверждений, но кто-то явно считает, что знает все лучше меня или Арин. Пожалуйста, не надо так». Он отпил водички, которую заранее взял с собой. Завершать эфир вот так сразу было бы странно, поэтому он решил немного поговорить на отвлеченную тему. «Я сейчас в общежитии. Этот кабинет планировался как моя личная студия, но в Персон мне сделали более крутое рабочее место, поэтому здесь обычно экспериментирует Соник. Ну и я иногда. Хотя, если честно, к хорошему привыкаешь быстро, и эта студия мне уже кажется каким-то походным вариантом, хотя некоторые группы альбомы записывают в худших условиях. Мы сегодня отдыхаем, и отдыхаем мы лежа. Сильно устаем физически, поэтому сил на другой тип отдыха не хватает, просто валяемся, смотрим фильмы, едим». Он запустил трансляцию на телефоне, а сам сидел на крутящемся стуле напротив стены. Показал зрителям, как выглядит это помещение, но проводить экскурсию по общежитию отказался. Ответил на несколько вопросов, еще раз попросил перестать спамить под постами Арин, чтобы после попрощаться. Пиликнуло сообщение на телефоне. Прочитав его, Дан недовольно поморщился. «Больнее, чем ты, мне уже все равно не сделают». Одновременно со злостью, ох уж эти ее манипуляции, возникло и чувство вины. Дан все корил себя за саму идею сойтись с бывшей, знал ведь, чем все закончится. «Зачем?» – спрашивается, лес. Теперь ему жить с обидой Арин. Не в смысле, что сам факт обиды сильно его угнетает, хотя есть немного, конечно. Тут еще другое. Они практически коллеги, работают в одной индустрии. На данный момент Персон и УК сотрудничают, так что впереди, возможно, будут еще коллаборации. А Дан поссорился с девушкой, которая является самым популярным и востребованным женским айдолом. Молодец, что сказать. Глава 4. Единение. Вечеринка в честь старта мирового тура Pink Venom состоялась 1 февраля. Первоначально Дан не хотел на нее идти, он только несколько дней назад расстался с Арин, ему незачем там присутствовать. Но все осложнялось тем, что пригласили Pop Heroes, было бы подозрительно, если бы на вечеринку пришло 5 из 6 мемберов. Дай Чонха, лидер группы Pink Venom, отдельно попросила Дана поддержать их всех. Первый концерт Pink Venom состоится уже после Солаль, то есть более, чем через неделю. Но в ранней организации вечеринки нет ничего странного, так делают постоянно, чтобы потом не отвлекаться на разговоры с инвесторами. Приглашенных много, и это весьма разношерстное общество. Инвесторы, продюсеры, директора агентств, другие айдолы, став родители и друзья айдолов, иногда билеты дарит некоторым фанатам. На вечеринке ставят фуршетные столы, часто выступают другие группы, а гостям дарит лимитированный мерч к туру. Приглашение Дан получил еще в то время, когда они с Арин встречались. Тогда ему вручили дополнительное письмо с требованием не приближаться к ней во время вечеринки. Здесь много людей, которые не являются частью индустрии, их никакие контракты не остановят, разболтают все на анонимных форумах в тот же день. Теперь это требование было, пожалуй, даже нужнее. Первую часть вечера Дан постоянно ловил на себе тоскливые и недовольные взгляды Арин. Вокруг Дана часто собирается много людей, особенно женщин. Он уже привык к этому и воспринимает как часть работы, но Арин явно каждую особу женского пола воспринимала как свою замену. Иронично, но сегодня все дамы, что подходили знакомиться к Дану, были заинтересованы в нем как в профессионале, а не возможном партнере. Он познакомился с основательницей небольшого корейского бренда парной одежды, потом поговорил с руководительницей отдела оплемусиц в Корее, очень строгой и властной женщиной, другая в Корее такой высокой должности и не могла бы достичь. Еще познакомился с бывшей женой Эйси, которая готовила новую женскую группу КАС, и немного поболтал с известной сценаристкой Дором, которая игриво предлагала Дану сняться в дораме, даже обещала написать сценарий под него, потом печально признала невозможность подобного. В общем, вечер Дана был богат на общение с женщинами, но ничего романтичного в этих знакомствах не было, обычные деловые связи. Вечеринка была разделена на две части выступлением группы трени девушек, после которого Рин словно с цепи сорвалась, она, кажется, решила вызвать ревность у Дана. Он и прежде постоянно чувствовал на себе ее взгляд, поворачивался в ее сторону почти интуитивно. Теперь, смотря на Рин, он видел ее рядом с какими-то парнями, которые обалдело пытались понять, за что им такое счастье на голову свалилось. Арин звала всех оп-пепа, глупо смеялась, нахваливала все, что можно нахваливать, и флиртовала так фальшиво, что уже минут через 20 Пак Суджин, глава УК, не выдержал и сам подошел в Арин, чтобы сказать ей все, что он думает о ее поведении. Настроение у Дана, ожидаемо, было неважным, он не ревновал. Был бы даже рад, найди себе Арин кого-нибудь, так она бы свою злость вылила в новые отношения, что безопаснее для Дана. После вечеринки, разумеется, в сети появились анонимные рассказы о поведении Дана и Арин на вечеринке. Кто-то утверждал, что они встречаются, поэтому Арин пыталась сделать вид, что Дан ее не интересует. Пауэры возражали, Дан прямо говорил, что не будет избегать отношений, он бы не стал и скрывать их, если все уже раскрыто. Другие говорили, что поведение Арин – попытка убедить всех, что сплетни бессмысленны и глупы. Санхи пересказывала Дану все эти сплетни в субботу, уже после того, как закончила инструктаж на время отпуска. Салаль – восточный Новый год, очень масштабный для Кореи праздник, отдыхать люди будут 4 дня, с 3 по 6 февраля. Праздновать Салаль стараются дома, со старшим поколением, поэтому жизнь в Корее замирает, почти все закрыто. В Персон, разумеется, все будут отдыхать. Санхи поедет к маме куда-то в пригород. Требовать от Стаффа сопровождения тоже будет неприлично, они из-за их группы так работали в Чхусок, другой важный праздник. Проще говоря, все айдолы на эти 4 дня остаются без нянь. Санхи справедливо переживала за своих избалованных подопечных, ведь те без нее не могут сварить кофе и не знают, как забронировать номер в отеле. Дан, Инсон, Минсок и Мион будут справлять Салаль в деревне, где живут бабушка Дана и мама Минсока. Выезжают 3 февраля, но утром 7 у них вылет в Лос-Анджелес. Так как гонять туда-обратно водителя, плодить возможности для форс-мажорных ситуаций, Дан повезет всех сам, и сам же увезет обратно. Санхи объясняла ему, как это сделать, чтобы все прошло хорошо, без необходимости вызывать вертолет для решения проблемы. Уезжали из общежития последними. Джинха ушел домой еще в субботу вечером, Юджина их его назабрал папа Юджина, Макры просто по дороге закинут, куда надо. Мион все время сборов бродила по их общежитию, то критикуя их простенькую обстановку, то жалуясь на то, какое у них все дорогое и удобное. Общежитие девчонок оформляли с дизайнерами, потому что в нем планировали снимать часть контента. Там все ярко, красиво, но не сказать, что супер дорого. В общежитии поп-хера из дизайнерского ремонта не было, им только покрасили стены в выбранные цвета, но часть мебели они заменили на собственную. Купили себе большой диван, несколько кресел, тот же холодильник для кимчхи, кухонную технику, вдобавок к стиральной машинке купили отдельную сушилку. Мама Джинха постепенно натаскала им комнатных растений, чтобы было уютно, на стены повесили фотографии и картины, заменили табуреты у стойки, потому что они часто завтракают не за большим столом. В общем, они постепенно обживались и на вещах не экономили. Еще у них уборку раз в неделю делает клининг, есть робот-пылесос. К тому же, с Минсоком не так-то просто устраивать бардак. В том смысле, что у них очень чисто, особенно для мужского общежития. Главный бардак сосредоточен в комнате Юджина и Инсона, но Мион туда не заходила, поэтому могла только восхищаться тем, какой у них порядок. Инсон делал вид, что не замечает насмешливых взглядов Минсока.